«Ну вот это больше похоже на удар», – спокойно произнес я. «Стойте, дедушка, не бей папу, он хороший. Арви, отойди, я бы и рад его не бить, но он сам напросился». Я демонстративно смахнул пыль с левого плеча. «Давайте мирно все обсудим. Или тебе еще не хватит моего особого приема, лещ отца, клоун», — фыркнул Тайл, демонстративно отбив протянутую руку. «А ты глупец», — заметил я. «Полез на джедая, даже без оружия мы куда сильнее обычных разумных. Предлагаю, чай и кексы», — влез в беседу Гаджи, «и провести беседу на кухне, и, я, пожалуй, уберу все ножи, беседу». «Хорошо», — согласился Тайл. «Только, Арви, вернись в свою комнату, но я тоже хочу кексик, мы тебе один дадим». Я пригладил девочку по голове, а даже нет, три, столько хватит, да, подкуп успешен. Чувствую, разговор будет трудный, и пока дитё радостно отправилось поглощать кексы в своей комнате, взрослые дяди и тети переместились на кухню. Дядя Гаджи достал бутылку коньяка, бутылки виски, бутылку ликера, бутылку бальзама. «Да куда уж столько?» – спросила Реви. «Для лучшей дипломатии», – проговорил дядя, продолжая методично выуживать алкоголь из шкафа, что стоял как бы поодаль. «Я ведь все равно не буду пьянеть», – вздохнул я. «Ну, приступим», – спросил у рассевшихся. «Без разговора текущую ситуацию не разрешить. По правую руку от меня умостилась все еще невероятно красивая Реви. Справа от матери сел сын, ну а слева от меня сидел Гаджи. Действительно, сын налил себе коньяк и тут же залпом приголубил алкоголь, даже не закусив. «Пора бы приступить к обсуждению твоего визита к нам, отец. После стольких лет, ты этими словами хочешь меня как-то уязвить? Я могу попросить прощения у вас всех за то, что не появлялся так долго. Впрочем, мне сообщили, что тебя и маму держали в тайне намеренно. А да, как будто это все отменяет все те унижения, что пережила мама по твоей вине. Тайл, а что? Пусть его величество и строго-настрого запретил как-либо унижать и порицать тебя через общественные каналы, но что это отменило, мама? Хотя он загрузил в себя еще коньяка, в этот раз закусив хлебом. Я понимаю, почему так было сделано. Джедаи всегда ходят рука об руку со смертью», — спокойно произнес я, отхлебнув из рюмки ликер. «Поэтому вы приняли в целом верное решение. Неверно, Реви, было утаивать от меня все. Тайла, Арви, это было очень неверное решение. Я не хотела заставлять тебя волноваться», — пояснила женщина, которая тоже пила ликер, как и я. «Все же, я наслышалась истории о том, что джедаи из-за лишних эмоций и волнений. Прости, они могут, подтвердил я, или не могут. Все зависит от воспитания и испытаний. Но я могу поделиться статистикой. Процентов 70 обычно справляются с эмоциями и не падают. Вдобавок, чтобы это изменило, задайся вопросом, пожалуйста, вы живете в одном из наиболее богатых секторов региона экспансии. Мандалорцы очень давно не шалили с глобальным вторжением. Грубо говоря, сегодняшний кризис – это самая большая угроза за последние лет 800. А вот знание о том, что у меня есть сын, помогло бы мне. И ты бы начал нас навещать?» – спросил Тайл у меня. «Вряд ли часто, но все же, ты родился неодаренным, отчего я не смог почувствовать тебя. Но это и не важно, ты мой сын, Тайл, кто бы что ни говорил, и я вижу понимание, ты прекрасно понимаешь и осознаешь, почему все было в тайне, а я даже не знал про твое существование». «Да», — согласился мужчина, накатив третью рюмку, «я понимаю, но все же, прости, но ударить мне захотелось, редкий порыв, начальник всегда мне говорил, что меня частенько на лишние эмоции пробивает», — признался мужчина. «В любом случае, я все же рад, что ты нашел окошко в своем расписании, магистр джедай. Вот и поговорили», — резюмировал Гаджи. «Еще, нет», — ответил я. «Я забираю Арви». Я взглянул по очереди на Реви и Тайла, изучая реакцию. И если Реви была абсолютно спокойной, то вот Тайл сжал кулаки. «Ты не одобряешь?» «Так, ты же сам сказал, что вы ходите рука об руку со смертью. Я не хочу подвергать риску мою дочь. Хочешь ты этого, или нет, значения не имеет». «Сын», — жестко отрезал я, — «она одаренная, причем очень сильная. Я получил доступ к ее тестированию. 17 тысяч мидихлориан на клетку. Ты понимаешь, что это значит, Тайл? У меня изначально было меньше. Она в перспективе, крайне отдаленной, может быть сильнее меня, если лениться не будет. При этом, если оставить такой дар без обучения, последствия будут ужасны, особенно для близких. Ты не можешь не понимать таких простых истин. Все же при своем молодом возрасте ты забрался так высоко, что даже Элорик выразил мысль о благородном усыновлении тебя и становлении тобой наследником Тустры. Его Величество, пораженно произнес Гаджи, рассматривает такой вариант, а как же сенатор Нави? Он был арестован и лишен своих привилегий. Но не об этом речь, продолжил я. Арви необходимо обучение, и я заберу ее в орден. Я хочу своей дочери лучшей жизни, чем участь галактической монашки. Тайл ударил кулаком по столу. Хочу, чтобы она вышла замуж, была счастливой женщиной, чтобы у нее была семья, а не, чтобы она была как ты, героем, что слоняется от планеты к планете и решает чужие проблемы с перспективой сдохнуть где-нибудь на помойке. Сын, я громко прервал его стенание, не имеет значения, что ты хочешь, как ты этого не понимаешь, что будет, когда Арви начнет использовать телекинез в быту, при общении с ровесницами начнет использовать силу для внушения, пусть и не самый простой прием, но обучиться самому можно, а что будет в период созревания, как ей контролировать свои позывы гормонов, что она сделает с парнем, который ей будет нравиться, но который выберет другую девушку, что она сделает с этой девушкой, она сильнее обычных разумных, сможет обучиться и сама целому ряду приемов, которые в перспективе принесут ей беды, что тогда, Тайл, ты сможешь защитить ее от правосудия правоохранительных органов, когда она кого-то убьет, Арви не способна убийства, мы оба знаем, что это бред, прервал я, дети вырастают во взрослых, и в кого она вырастет, учитывая, что никто вокруг не будет обладать ее талантом и не сможет дать ей адекватный отпор, а ведь есть еще и правосудие джедаев, которое реализуется либо в устранении, либо в пленении и этапировании в особую тюрьму, или ты считаешь, что я сделаю исключение в таком случае и буду вам как-то подсуживать, конечно не будешь, фыркнул Тайл, для тебя же карьера в таком случае, да не о карьере речь, сынок, а об опасности, что может привести неконтролирующие себя одаренные силы окружающим, орден джедаев, закладывает моральные устои, учит контролировать эмоции, воспитывает, помогает обрести ясность мысли и цель жизни, там орви ждут свои испытания, бытие джедаем, само по себе испытание, но так хотя бы у нее есть шанс не навредить другим и принести пользу обществу, так что, думаю, решение очевидно, Тайл, ты умный мальчик, так можешь понять его суть, он отвел взгляд, но ты присмотришь за ней, спросил Тайл, присмотришь за своей внучкой и моей дочерью, я не могу пообещать то, что буду облегчать ей жизнь, иначе она просто ничего не достигнет, но я даю слово, что буду следить за ее прогрессом и направлять ее, как один из магистров высшего совета, как и всем я помогаю, если ко мне обращаются, мне все это не нравится, тяжело вздохнул Тайл, но признать очевидное придется, хороший мальчик, оценил я, не волнуйся, ничего страшного с ней там не случится, она сможет обрести товарищей и друзей, тех, кто равен ей по возможностям, тех, кто поймет ее, она сможет стать превосходным джедаем, основная проблема, скрыть тот факт, что она моя внучка, впрочем да, скрыть это почти невозможно, достаточно поставить меня рядом с ней и все сразу поймут, это буквально моя девичья копия, только с рожками, дезориентировать должна другая фамилия, однако это не спасет окончательно, вот уж Пиэлла и Винду из меня кровушки-то попьют, впрочем это не столь важно, сколь важно обучение маленькой девочки, глава 59, война клонов, 20, Тустра, 9, завершение миссии на Тустре, граждане, у меня появился ТГ-канал, надеюсь, там будет интересно, https://mebaraddur777, наблюдая за вечерним кварталом, я глушил ликер и вздыхал, ситуация оказалась шокирующей, в определенном смысле слова, я чувствовал слабость, но странную радость и спокойствие, находясь здесь, на Тустре, узнав все эти новости, и долго ты так будешь здесь стоять, спросил у меня Тайл, мужчина вошел на балкон, Арви, его дочь, успешно уснула, набравшись эмоций, уверен, на неделю вперед, если начну медитировать, то годами, или даже десятилетиями, ответил я, ты это серьезно, в силу погрузиться очень легко, особенно, если знать как, хочешь, я предложил ему флягу с ликером, ненавижу эту дрянь, признался сын, ликер слишком сладок и слаб, будто создан для женщин, ну оно так и есть, отметил я, прильнув губами к фляге, знаешь, когда я утратил способность пьянеть, из-за пассивной техники силы, единственная прелесть в алкоголе для меня, его вкус, чем слаще, тем приятнее. Утратить способность пьянеть, мой босс убил бы за такой навык. Это все джедаи умеют, не все, признал я, но некоторые могут. Мда, странно, наверное, было узнать вот так неожиданно обо мне, задумчиво произнес Тайл. Мы ведь с мамой следили за твоими свершениями. Среди многих ты обрел образ героя, сам того не подозревая. Поначалу, я был очень горд своим отцом, тем, кем ты стал. Мы ведь довольно мирные, даже учитывая наших соседей. И такой прославленный соотечественник заставил гордиться тут многих. Странно ли? Задался вопросом я. Хат пусто, я вернул флягу на пояс. Наверное, да. У меня никогда такой ситуации не было, Тайл. Знаешь, я сражался с опасными разумными, с опасными монстрами. Кто бы что ни говорил, а много раз ставил свою жизнь на кон. Да что уж говорить, учитывая то, что смерть тебя может поджидать даже от рук того, кого ты считаешь слабаком, стоит тебе лишь на секунду ослабить внимание. Но ты, определенно, самое странное событие в моей жизни, и самое светлое, даже несмотря на тот ударчик в глаз. Для отцовских инстинктов уже поздновато, голос Тайла посуровил. Знаешь ли ты, сколько мама терпела унижений, а сколько раз ей предлагали фактически низвести меня до рабского состояния, выйдя замуж, стать чьим-то пасынком? Когда бы она вновь родила от нового мужа, я бы стал слугой, неприятным эпизодом жизни матери. Над ней издевались на работе, на улице, соседи шептались. Мне пришлось перетерпеть адские тренировки у дяди Гаджи, лишь бы научиться ударить в глаз тому, кто поносил мою мать. Ты плачешь? Разумеется, он резко развернул меня и взял за одежду, чуть приподняв. Оселен, все же, тебя здесь не было. Ты спасал галактику, миры, города, быть может, просто разумных, а мы вытерпели издевательства. Даже слова Элорика не смогли защитить нас. Те, кто захотят плюнуть тебе в спину, найдутся даже в период твоего оглушительного триумфа, когда, казалось бы, все просто обязаны тебе рукоплескать. Он отпустил меня. Я чувствую его горечь и сожаление. Тайл Старфлей является сильной личностью. Но даже у таких найдутся причины погоревать, обернуться назад и вспомнить о моменте слабости. И у меня такое, бывает, проскакивает. От этого, увы, никто не застрахован. Когда мне исполнилось 20, я желал покинуть Тустру. Прилететь на Корусант, найти тебя и хорошенечко ввалить, признался сын. Не так, как сейчас, после пойти в СМИ, а может, в ваш этот высший совет и все рассказать. Так почему не сделал? Почему? Задумался он. Потому что решил, что выше этого всего, у меня появилась перспективная карьера, а после и Лилисарви, резко стало не до этого. Ну а вечерами, анализируя твои подвиги и то, каких врагов ты мог нажить, я резко осознал причину, почему и Флейнг Стары, и Старфлай все были резко против извещать тебя. Я решил, что будет лучше, если ты будешь в неведении. Однако Великий Ветер, странная штука, тебя занесло сюда. Совершенно неожиданно, я получил возможность высказать тебе все, что накопилось. А я тоже удивлен, признал я, когда мне Элорик все рассказал, когда я узнал от его служб все. Я прибыл сюда, на улицу, и не мог подойти даже к дому почти час, Тайл. Хат, я магистр высшего совета, а боялся даже подойти к одному дому. И знаешь, сынок, я признаю, тот удар был мной заслужен. Пусть и не я один должен был его принять. И все же, я хочу попросить прощения, я склонил голову. Мне было действительно стыдно впервые за столько времени. Я намеренно игнорировал эту планету, будто вычеркнул ее из своей жизни. А мой сын, тот, кого я, как отец и мужчина, должен был воспитывать и растить, хоть как-то, да элементарно навещать, рос без меня. И учитывая развитие нашего общества, мог страдать, как и его мать. Реви, сила. Сколько же они могли пережить, особенно на первых этапах, так сказать. Прекрати, Тайл обнял меня, ты сильный, я не хотел тебя таковым видеть. Да, наверное, но знаешь, сынок, мне противно от самого себя, признался я. Если кто и должен меня таким видеть, просящим прощения, слабым, так это ты. И Реви, и быть может еще пара персоналей. Быть сильным труднее, чем быть забитым слабаком. А быть сильным всю свою жизнь и вовсе невозможно. Я приношу извинения, Тайл, за все то, что могло произойти. Я не знал, не хватило ли мне ума, или чего-то еще. Я не знал о вас. И что мне с тобой делать, папа? Задался он вопросом. Я прекратил его обнимать. Понять, простить, впрочем, я уже давно осознал все. Ты действовал из лучших побуждений для нас, Пусть мы порядком настрадались из-за них, и мы действовали как лучше. Думаю, следует извиниться за тот удар в глаз. Ну, вообще этот удар был символичным, отметил я. Сам посуди, Тайл. Я должен был следить внимательно в том числе и за Тустрой, а не только за остальной частью галактики. Просто Сидиус, да и не только он, будем честны, мои враги лишены какой-либо чести, совести и порядочности. Малейший намек на слабое место и они нанесут удар. Причем не по мне, а по вам. Уже появлялись рядом с Тустрой темные одаренные. И если бы не рыцарь-джедай, все могло бы закончиться тут не самым благоприятным образом. Но насчет Рви, даже не пытайся спорить, сынок, ей придется пройти обучение, вдобавок она сама хочет этого. Да тут многие хотят, отметил сын, но не все имеют сродство с силой. И, к сожалению, моя дочь, как раз, имеет. Зря я надеялся на то, что сия участь пролетит мимо нее, он вздохнул, опустив взор. Я понимаю, что как бы ни противился, никогда не смогу отменить этот факт. Факт того, что Арви, моя миленькая дочурка одаренная, которую заберет джедай. Все, что я могу попросить у тебя, это ее защитить. Я не делаю различий между своими родственниками и обычными ученика, прервал я Тайла. Арви ждет такое же обучение, как и всех остальных. Она особенная, невероятно сильная и талантливая. Это не поставит ее вровень со многими другими учениками. Но это не значит, что к ней будут какие-то особые преференции. В будущем ее ждут тяжкие испытания, ибо Орден полностью изменил свою политику относительно таких, как она. Завышенные требования, усложненные испытания. Раз уж тебе посчастливилось такой родиться, соответствуй. И зачем ты мне все это говоришь? Чтобы я еще больше утвердился во мнении, что Арви среди вас не место. Просто предупреждаю, когда-нибудь Арви вернется к вам погостить. Но вернется она совершенно иной личностью, ибо остаться изначально собой невозможно, особенно учитывая то, что ожидает ее. Она обладает внушительными показателями, вдобавок, моя внучка. А значит, обязана быть лучше не только по показателям мидихлориан на клетку, да на словах. Я отправлю ее проходить особую тренировку в одном из анклавов. Такие дела. Да уж, хмуро произнес Тайл. Что же, а что насчет вызова из канцелярии Ларика? Меня действительно хотят подвергнуть процедуре благородного усыновления? Ну, так мне сказали, признался я. Как многие отметили, на Нави природа отдохнула. Не сказать, чтобы у него не было образования и эрудиции, но морально-волевые качества и недавние деяния отвратили от него родного дядю окончательно. Но в фоне всего этого Элорик будет искать себе преемника среди придворных аристократов. Ты тоже в списке тех, кого он может усыновить. Но я слишком молод для правления, а Элорик слишком стар, отметил сын. Не знаю, назначит ли меня, а тут не надо знать. Тут надо спросить себя, хочешь ли ты этого, или нет. Предложи он мне такое, я бы отказался. Слишком многое на мне сейчас, а вот насчет тебя. Подумай, Тайл, но помни не только о новом статусе. Статус – это фигня. Помни о новых обязанностях. Я понял. Спасибо, отец. Он обнял меня опять и покинул балкон. Мама, кивнул он Реви. Я посмотрел на брюнетку, которая сомневалась, может ли вообще подходить ко мне. Весь вечер она вела себя крайне стеснительно, будто провинилась. Ну, Реви, я осмотрел красавицу, что была одета в домашний сарафан. Рассказывай, как ты дошла до жизни такой, что ты хочешь знать? Громко спросила мать моего первого ребенка. Как моя мама в своей глупой мечте об экономии пространства высыпала таблетки для стимуляции репродуктивной системы в не ту коробку. Или как я хранила чувства к тебе и не выходила замуж. Да и сейчас не выхожу. Мы, кажется, давно все решили, хмуро произнес я. Но, видимо, обстоятельства распорядились иначе, я встал на колени под ошарашенный взор женщины. Прости, это все, что я могу сейчас сделать, это извиниться за все то, что ты по моей вине пережила. Я будто взрывом оглушен, даже сейчас, у меня есть сын и даже внучка, а я ничего не делал, даже не знал об их существовании. Хорош, ничего не скажешь, Эль. Лайт, ошарашенно произнесла она, встань, ты не должен стоять на коленях, не ты. Почему, ты спрашиваешь, это моя глупость, это мое решение, это я захотела сохранить Тайла, я дала ему жизнь и сознательно шла по этому пути, я любила тебя, а сейчас безмерно уважаю, и быть может до сих пор люблю, и я не хочу, чтобы такой Сефи, как ты, становился предо мной на колени, это мой эгоизм привел тебя к такой ситуации, Некоторая твоя глупость и мой безмерный эгоизм. Я не хотела терять ребенка от тебя. Я не хотела выходить замуж и дала обет безбрачия, что никогда и ни за кого не выйду замуж, потому что ты не можешь на мне жениться. Если в чем и виноват кто-то, то лишь я одна. Не смогу жениться, зацепился я за слова. В ордене когда-нибудь одобрит браки. Это и не важно, ответила Реви. Я не считаю, что могу просить тебя об этом. После всего того, что произошло, я недостойна тебя. Я лишь эгоистичная женщина, что пошла против устоев и даже ранила мужчину, в которого влюблена. И я недостойна, она подошла ко мне, ни его извинений, ни его любви, ни брака с ним. Давай, ее мягкая ладонь коснулась моей щеки. Подымайся, мне больно видеть тебя, стоящего на коленях передо мной. А что тебе не больно? Ничего. С момента, когда я приняла то решение и до сих пор, не было ни дня, в который я бы не сожалела о нем, она была прервана, ведь я обнял женщину. Спасибо за сына, Реви, прошептал я в ее ухо. Я не считаю тебя виновной в чем-либо, и если ты того пожелаешь, когда в ордене разрешат браки, я могу на тебе жениться. Нет, она не спешила покидать мои объятия. Мне станет лишь больнее, ибо я буду считать, что обязываю тебя. Нет, я не хочу, да она явно занималась каким-то самовнушением с применением антидепрессантов. Судя по ее разуму, она проехалась по себе же весь значительно. Как так можно? Это все из-за меня, из-за глупой любви? Пожалуйста, Лайт, давай оставим все, как есть. У меня просто нет ментальных сил менять что-то. У тебя-то нет ментальных сил? Спросил я у женщины. У тебя, Реви, взрослая жизнь изменила слишком многое, ответила женщина, наконец освободившись из объятий. Стала ли я хуже? Вполне возможно. Хорошо, если таково твое желание, Реви, сдался я, под взором ее глаз. Однако не забывай, что ты все еще моя первая подруга, и что у нас есть прекрасный сын. Да уж, Реви улыбнулась, такое забудешь. Тайл получился на редкость смышленным мальчиком, пусть иногда и подверженный эмоциям, но Лили стойко следит за его пертурбациями, и иногда колотит его. Лили, дочь Ларма, кивнул я, так как она наполовину забрачка, ее физические кондиции ставят ее же на уровень выше любого другого сифи, а учитывая то, что она росла под воспитание Дизи, поколотить она может даже дядю Гаджи, дополнил Реви, хотя мне кажется, он поддается. Ну еще бы, заметил я, Гаджи никогда не сражается с женщинами всерьез, зато продуцирует тем самым множество комичных ситуаций. Хэймэмэм, так полетишь дальше? Неожиданно она задала вопрос. На войну, Реви воздела глаза к небесам. Днем, к слову, можно было бы особо зорким заметить очертания венаторов, что зависли на орбите планеты. В атмосферу они не входили, но корабли достаточно огромные, чтобы их можно было обнаружить. Да, со вздохом ответил я, пусть я и чувствую себя немного скверно, все же я хотел бы провести побольше времени с семьей, новообретенной, но война, война не будет ждать, так что завтра, я заберу Арви, попрощаюсь с вами и отправлюсь дальше, даже с отцом, матерью и сестрой не захочешь увидеться, ладно твой отец в другом городе сейчас, но мать и сестра, завтра днем будут, она кивнула в сторону моего дома, в котором я прожил 5 лет своей жизни. Они бы хотели тебя увидеть. Ну, думаю, мы с Арви зайдем к ним на пару минут, не более. Мммм, девочка сонно встала и посмотрела на меня своими пурпурными глазами. Да дедушка, последние 5 минут я ее усиленно тормошил. Просыпайся, Соня, потребовал я. Пора заниматься делом. Делом, но до садика еще 3 часа. Она посмотрела на проекцию часов из будильника. Надо же, уже и часы выучила. Да, и что, ухмыльнулся я. Какая разница, сколько до садика? Ты полетишь со мной, Арви, и станешь джедаем. Джедаи и юнлинги просыпаются обычно в 6 утра. Я просыпаюсь в 5. А почему я должна просыпаться, как ты? У меня еще целый час. Уже нет, ответил я девочке. Мы еще посетим твою прабабку, прадеда Изири, а после отправимся в королевский ангар, где находится мой корабль. Детская жизнь кончилась, не успев начаться. Хочешь быть рыцарем, придется впрягаться. Подымайся и приводи себя в порядок, безотлагательно потребовал я. Но дроид, что помогает умыться в это время, не включится. Да и мама, твою маму я уже разбудил, завтрак скоро будет готов. Эй, я просто скинул с девочки одеялко. Мне хоть время на то, чтобы вещи собрать дадут? 5 минут, произнес я. Не спустишься на первый этаж за 5 минут, я просто тебя принесу на руках. И ведь не спустилась, так что пришлось ее и ее вещи, а в рюкзак она умудрилась напихать плюшевых игрушек и запихнуть даже голопроектор с мини-дроидом, нести самому. Впрочем, судя по ее хитрому взгляду, она сделала это намеренно. Лили встретила нас в компании с дроидом, что помогал ей готовить. Жена моего сына была тихой и скромной, хотя ходили слухи, что в отношении моего сына, своего мужа, она такой никогда не была. Тем не менее, она не только спокойно встала, но и также приступила к своим обязанностям, при этом умудрившись выскользнуть из объятий обнявшего ее Тайла так, что тот даже не проснулся. Хотя, судя по звукам сверху, сын уже умывался и готовился присоединиться. И в самом деле, он спустился вниз в синем халате, читая что-то в датападе. «А-а-а-хат», — фыркнул он, так и знал, что индекс упадет. «Вот кретины», — выразился он, — «с такими экономическими советниками, мы скоро весь север галактики в кризис погрузим». Тайл, Лили с посудой выглядела угрожающе. В отличие от Рви, у Лили рожки забраков занимали половину головы, что придавало ей угрожающий вид. «Я же просила, никаких мобильных компьютеров за столом, а почему ему можно?» Покосился он на меня. Лили уставилась на меня, но искомый датапад был уже деактивирован, пока она говорила с сыном. «Ты издеваешься?» «Да», — перевела она взгляд на Тайла вновь. «Мммм, нет, прости», — сдался сын. «Каблук», — припечатал Арви, посмотрев на своего отца. «Папа, каблук, Арви, ты где таких слов нахваталась?» — резко спросила Лили, усевшись рядом с дочерью. «Тетя Джили мне такое сказала, ее подруга», — шепнул Тайл мне на ухо. «Джили, говоришь?» — процедила Лили. «Теперь ей крышка», — продолжил Тайл. «Интересно, что она ей сломает? Ребро? Два ребра? Может, руку? Эй, я не варвар», — опомнилась Лили. «Я просто хочу поговорить с нашей дражайшей Джили. Что за слова она позволяет себе при детях? И ты вообще должен не думать. Вот же гемор сейчас, а тоже искать встречи с Джили. Вот же гемор», — вздохнул Тайл. «Ох, прости», — вырвалась. Лили лишь вздохнула и что-то тихо пробормотала. Прощание с семьей для Арви выдалось немного эмоциональным. Отец и мать долго обнимали девочку, а та, видимо, даже не совсем понимала, насколько покинет родной дом. Следом мы зашли к Денису и Майли Флейнгстарам. Мама и отец, к слову, даже не думали меня разочаровывать, принимая меня за Тайла. Оказывается, Тайл ниже, а еще не ходит, как наш сын. «Мы всего на пару минут», — произнес я, пожав отцу руку. «Мы позавтракали у Лили». «Да, я слышала, что ты прибыл», — произнесла Майла в своем неизменном костюме горничной. «Так что на вас и не готовили. Впрочем, снабдить в дорогу эту маленькую леди кексиками моего производства будет не лишним. Ваши эти тренировки мигом выведут из девочки лишние калории. Ура!» Не до конца проснувшаяся Арви радовалась лишь тому факту, что будет кушать кексы. Следом на кухню вошла высокая и прекрасная девушка. Зири Флейнгстар сонно протерла глаза, изучая обстановку. Мать у плиты, отец поглощает завтрак, а Арви примостилась у меня на коленях. Младшая сестра буквально расцвела и являлась образцом красоты Сифи. Правильное лицо, чуть-чуть припухлое, прямой нос и высокие скулы. На мир она смотрела пурпурными глазами, а черные волосы не спадали до пояса. Точеная, стройная фигура. «Большой братик», — улыбнулась девушка. «Это ведь ты, Лайт, на Тайла не похож, хотя очень уж он любил одеваться в похожую на твою одежду, пока никто не видит», — выдала Зири явно тайну Тайла. «Эй, Зири, он же просил тебя не говорить», — заметил отец, отвлекшись на дочь. «Ну, отец был бы рад услышать, если его сын пытается ему подражать», — задумчиво произнесла Зири. «Да и в курсе по психологии отмечено, что это вызывает хорошее настроение, осознание того, что сын следует стезе отца». Она присела рядом со мной, погладив Арви по голове. «Вот ты, Лайт, следуешь паттернам отца», — я скривился. Последняя починка НК-47 засела в памяти и все никак не изгонялась оттуда. «Ох, папочка, прости, на твоем сыне природа отдохнула», — приятно зевнула Зири. «А на тебе нет?» — спросил я у сестры. «Мне слышались разные слухи касательно меня и моих подруг, младших и старших», — перебила меня сестра. «Их распускал Гензиуркш, он родственник заместителя Нави, Маджи, редкостный идиот, еще со школы за мной бегает, но сам из себя, без факта родства с Маджи ничего не представляет. Знаешь, братишка, я, при выборе партнера, смотрю в первую очередь на тебя, и если мужчина и вполовину не похож на тебя, то и говорить ни о чем, ты так никогда не выйдешь замуж», — донеслось от матери. «А сама ты из себя что представляешь?» Немного рисковато я задал вопрос Зири. Знаешь, высокая птица – высокий полет, но сама ты достойна высокого уровня, разумеется. Гордо выпятила грудь девушка. Я первый стипендиат средней и старшей школы, а также нашего университета по специальности юриспруденция. Я собираюсь подавать документы на Альдеран, и мне для обучения там даже не придется платить, ибо канцелярия дворца, по системе поддержки талантов, абсолютно бесплатно обеспечит мне поступление на любые курсы. Моя начальница Гелизиди даже выдала мне целевое направление, так что по завершению Альдеранского я отправлюсь на повышение относительно своей текущей должности. И для этого мне не потребуется даже помощь Тайла, братик, а супруг. Я не для того столько тренировалась и училась, чтобы выходить за Гензи, вся заслуга которого, она высокомерно вздернула носик, состоит в том, что он родился в богатой семье, а его дядя – заместитель Нависи Фитресса. Мне нужен муж, который ничуть не уступает мне, а лучше даже превосходит, подвела она итог. Жаль, тот же Сеючи занят, я поперхнулся чаем, который решил выпить, пока сестра говорил, иначе бы я попросила тебя свести знакомство с ним. Отец похлопал меня по спине, помогая откашляться. «Ты в порядке?» – спросила Зири. «Да, просто чай не туда попал», – отмахнулся я. «Ну а вы, мама, папа?» – спросил я. «Как вы живете?» «Моя жизнь вполне стандартна», – Майла присела рядом с отцом. «Я все так же тружусь на его величество. Подозреваю, что мне даже придется трудиться на своего внука», – она хитро улыбнулась. «Это довольно интересный поворот событий. Впрочем, королевские интриги в деле наследования – любимая тема в доме Сифитрес, особенно когда наследников много, или наоборот ни одного. Еще ничего не известно насчет Тайла», – произнес отец. «Я бы не стал загадывать наперед. Однако, если он действительно станет наследником, а после королем, быть может, он даже повысит нас по рангам». Флейнгстары, точнее семейство матери, занимало нижний ранг в дворянском табеле, если можно так выразиться. Да, они элитные, придворные аристократы, и получали особое образование, в зависимости от того, какая семья и чем занималась. Это звалось семейной традицией. Семьи стражей, слуг, зарождались даже семьи техников и инженеров, и внутри семьи передавалась специальность. Изири должна была стать элитной горничной, как и ее мать, но, видимо, в какой-то момент, пошла против воли семьи. В древние времена, ее бы элементарно принудили следовать семейному наследию. Здесь же, видимо, бабушка не дожала. Впрочем, плохо ли это? Зири, все еще аристократка и, к слову, так как освоила другую специальность, вдобавок собирается еще и дополнительно доучиться в Альдеранском, может выйти на куда более высокую должность. Правда, перевод между корпусами осуществлялся со скрипом, но учитывая ее пробивной характер, она может и сама королевой стать. Впрочем, традиция традицией, а король может именным указом перевести кого угодно куда угодно. Вдобавок, сама Зири явно на хорошем счету у своей начальницы, которая может поспособствовать такому переводу. Мы общались еще где-то минут 30, а после действительно мне было пора. Я спокойно прошел половину дворца лишь чтобы вернуться на свой персональный корабль. «Ты уже даже успела вернуться», — удивленно посмотрел я на ожидающую у трапа Фэй. Я почувствовала странное возмущение в силе, еще вчера, Лайт, но не решила идти и изучать подробнее, что там с тобой. Она посмотрела на прячущуюся за моей спиной девочку. «Это Арвистер Флей», — представил я внучку. «Она одаренная, с невероятным потенциалом. Я собираюсь поручить ее мастеру Тиру, пусть сопроводит ее на Тоналар». «Не на Корусант?» — озадаченно спросила Фэй. «Он ближе. Вдобавок, пригнать сюда Газанти с Тоналарским маяком. Не сюда, ее Тир сопроводит до туманности Коба, а дальше, ее подхватит транспортный корабль. Ты осознаешь, как это выглядит, Лайт, учитывая?» «Точно осознаешь. Я отвечу на твои вопросы позже». Вместо того, чтобы разговаривать с Фэй, я присел перед внучкой. «Слушай, Арви, сейчас я передам тебя мастеру Тиру. Он отвезет тебя на планету Коба, с которой ты попадешь в Академию джедаев на Тоналаре. Там тебя обучат всему». «Тоналар, я слышала про Корусант, и ты не пойдешь со мной?» «Нет», — покачал я головой. «Крепись, тебя ждут испытания». «Но ты же хочешь стать джедаем?» — кивок. «Замечательно. Мастер Тир путешествует на своем личном корабле-транспортнике, так что сможет это провернуть. А куда девать группу из венаторов и аккламаторов, я понял тем же днем, когда пришел приказ. Оби-Ван Кеноби и Нор Куна, командовавшие в битве над Джабиями, которая длилась уже 3 недели, объявлены погибшими. Аппарат канцлера настоял на том, чтобы меня отправить командовать о вторжении на эту планету. Что же, печально вздохнул я, отправив приказ Дайну Джерджероду, тогда вы поступаете в мое распоряжение. Корабль с тиром как раз взлетел с главного Венатора. Так точно, клон-командер встал по стойке смирно. Я клон-команд КК-0031, он же Бронз, мой 102-й легион готовы вам помочь. В таком случае, выдвигаемся, таймлайн уже давно приказал долго жить. Битва при Джабиями произошла чуть раньше, чем должна была быть. Впрочем, я уже давно понял, что мне делать со всеми событиями, независимо от того, как они происходят. Просто необходимо делать все возможное для победы в них. Наша цель Джабиим. Фэй, позвал я мастера. Если хочешь поговорить, сейчас самое время. Адмирал Дихертон, на вас эскадра, пока не прибудем к планете. Бронз, жду вас через 12 часов. Изучите все разведданные по этой планете. Все должны знать, почему мы там завязли. Глава 60. Война клонов. 21. Джабиим. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Миссия на Тустре завершилась довольно быстро, и можно было бы даже сказать, скомканно. Мастеру Тиру я передал свою внучку. До Коба он доберется примерно за 4 дня. И вопреки плану поговорить сперва с Фей, я связался с высшим советом по закрытому каналу. Так как миссия на Тустре была крайне важной для этого сегмента галактики, Аларикси Фитрес прислал нам копию подписанных тобой соглашений, началка Умантрибор. В ближайшее время, когда будет назначен новый сенатор от вашего сектора, он зачитает данное соглашение в Сенате. Честно говоря, ты проделал невероятную работу, признал Вурк. Ты никогда не считался дипломатом. У меня была сильная мотивация, хмуро произнес я. Полагаю, вы также доведете до канцлера сведения о решении Аларика. Да, кивнул магистр-дипломат. Сегодня же я нанесу ему визит. Если бы Аларик все-таки пошел бы на конфронтацию, многие на галактическом севере задумались бы о том, чтобы присоединиться к КНС. Также, уверен, многих заинтересует этот наемник, Краук. Он намеревался убить короля, заметил Киади Мунди. Вот только слишком поздно, учитывая ратифицированное соглашение. Каковы были мотивы у Дуку делать именно такое соглашение? Воцарение Нави хотел Дуку, произнес Йода. Племянник глуп и легко внушаемый Эларика. Проблемой стал бы он для всех нас и народа Сифи. Оставшись в республике, проблем бы больше принес он нам. Однако теперь даже сама Тустра и сектор Сумитра вне республики, заметил Винду. Мы решились ценного промышленно развитого сектора, ведь они также сообщили, что использовать мощности своих заводов, верфей, астропортов, заправочных станций, мы не имеем прав. Наравне с сепаратистами, напомнил Винду и Иткот. Так что, эту миссию можно считать частично успешной. Пусть я также и считаю, что магистр Каулман справился бы лучше. Самое главное, что магистр Лайт избежал конфронтации, похвалила меня Шаакти, улыбнувшись мне, когда я на нем посмотрел. К сожалению, не всегда выходит ее избежать. Это точно, подметил Пло Кун. Но не обсудить ли нам другие назревающие проблемы, раз уж мы собрались, то следует поговорить о ситуации на Металларне. Если говорить о данных разведки, взял я слово, то мои агенты сообщают о концентрации войск у Салукимая. Направление их удара уже известно. Техносоюз крайне недоволен тем, как джедаи обошлись с их заводом по производству дроидов серии СФ-3. Они намереваются атаковать Металлорн, а после него направиться на Атракин. К слову, если они смогут реализовать свои планы, то запрут группировку, которая на данный момент штурмует Джабиим внутри своей территории. Я вывел голоизображение перед советом. Иными словами, стоит им взять Металлорн и развить наступление на Атракин, и вот здесь я показал на Джабиим. Мы будем заперты. Они смогут пригнать под Джабиим часть сил и прижать нас к этой планете. Серьезная ситуация, оценил Винду. Значит, нужно сделать так, чтобы Металлорн не был взят. Прим. Автора. Я искренне хазе, но Атракин, где сейчас работает Шаакти, расположенный в секторе Q7, не отмечен даже на английских картах, не говоря уже о русских. Поэтому я просто расположил его сообразно логике повествования и войны. 1. Белыми стрелками отмечен план сепаратистов. 2. Черный квадратик, примерное расположение Атракина. 3. Синим кругом обведен Джабиим. Металлорн находится в одном прыжке от Атракина, напомнил Пиэлл. Ваши отряды и отряды Шаакти, произнес Ки-Адимунди, могли бы защитить его. Давайте будем реалистами, спокойно произнес я. Силы магистра Пиэлла и магистра Шаакти истощены Атракином. Даже если они смогут взять планету к наступлению сепаратистов, чем им защищать Металлорн? Их просто сметут. На Металлорн надо отправить иные силы. Но силы чьи нам отправить? Спросил Йода, задумчиво изучая карту. ХММ. Третья и четвертая секторальные армии заняты в Атракине. Десятую привлечь предлагаю я. Он перевел взгляд на Пло Куна. ХММ. Действительно, я могу выделить силы для этого сражения. Сцепила руки голограмма Пло Куна. А Шарат Хетта и его легион как раз свободны. Вдобавок ко всему, подайте Хетту идею, произнес я. Там же остались дроиды серии СВ-3. Если сепаратисты смогут высадиться, пусть он применит дроидов этой серии против врагов. Все же они неразумные, и их можно относительно легко перепрограммировать. Вдобавок, когда мне стало известно, что меня посылают на Джабим, я передал приказ адмиралу Джерджераду о том, чтобы он двигался по направлению к Джабиму. Ты собираешься применять свой суперлинкор в битве при Джабиме? Авиация там бесполезна, как и сенсоры, напомнил Винду. Так что орбитальные атаки, попросил бы я тебя исключить. Этот корабль пригодится мне на завершающем этапе операции по сражению над Джабиме, ответил я Каруну. У меня уже есть наметки плана, как одолеть Альтостратуса. Честно говоря, план получался крайне жестоким, но в то же время действенным. И для этого мне понадобится справедливое воздание, резюмировал я. Ему потребуются недели, чтобы добраться к Джабиму по пространству республики. Однако он и планету можно достичь через Металлорн, торгового пути между ними не было, но это не означало, что прыгнуть по координатам нельзя, если они известны. Думаю, такой корабль станет хорошим подспорьем в космическом сражении. Пока что сепаратисты действуют на северо-востоке и севере галактики. Держать же такое судно там, где их активность в последнее время сведена к нулю. Держать такое судно подальше от тех мест, где его мощь действительно бы пригодилась, это буквально преступление против галактики. Я бы, конечно, попробовал бы договориться с Куэтом, ибо мандатор их, что у Мандалора, элементарно ближе. Но мне кажется, что я скорее найду Сидиуса на Зилтроне, чем договорюсь с Куэтом. Сравнение не очень, но в целом верное, вздохнул Трибор. Хотя Куэты приносят пользу. Первые их транспортные корабли для дипломатических миссий начали поступать в ангар. Магистр Сеситиин высоко оценил их исполнение, посмотрел он на Иктачи. Корабли действительно хороши, признал Тиин. Впрочем, у меня какое-то странное предчувствие насчет них. Связано ли это с тем, что это новая техника, мне пока что неизвестно. Предчувствия лживыми редко бывают у джедая обученного, произнес Йода. Игнорировать их нельзя. Проверить надо корабли Куэта. А маяки на Таналар в них ставили? Спросил я у Тиина. Пока что, нет, ответил Иктачи. И не ставьте, приказал Винду. Без проверки ставить такое оборудование на новые корабли, не самая разумная идея. Лайт, пусть твои подчиненные проверят все полученные корабли. Да, собственно это я и собираюсь сделать. Вдобавок, поручим джедаям технических специальностей получше изучить начинку кораблей. У меня тоже были странные ощущения от предложения Анары. Вроде бы выгода прослеживалась у миссис Куэт, но она была какой-то странной, будто бы извращенной. Что нам надлежит еще обсудить? Я бы хотела сделать доклад, касательно нашей общественной инициативы, донеслось со стороны Ядль. Идея не только побеждать сепаратистов, но и помогать простым разумным, которым не повезло оказаться на планетах, где развернулось сражение, оказалась превосходной. Честно говоря, до войны даже с учетом нашего СМИ, к джедаям доверие росло очень медленно, если вообще росло. Теперь же разумные вновь вспоминают о том, кто мы такие. Хорошо бы, чтобы и мы сами вспомнили о том, кто мы такие, заметила Шаак. Однако доклад объемный, просто мне требуется руководить наступлением на позиции сепаратистов. И мне собственно тоже, заметил Пиэлл. В таком случае, я могу переслать вам всем его электронную копию, произнесла Ядль, а после мы обсудим достижения. Разумно это, оценил Йода. Времени, увы, заслушивать его у нас нет, но помнить должны мы, что джедаи мы, и работать обязаны на благо разумных. Доклад внимательно изучить следует вам, да пребудет с вами сила, завершил великий магистр совещание. Отключив связь с высшим советом, я перевел взгляд на сидящую напротив меня, до этого молчавшую, Фэй. Ну, я заглянул в ее глаза. теперь мы можем поговорить. Можем ли? Задала вопрос Фэй. А ты точно настроен со мной говорить, не утаивая правду? Вопрос очень специфичный. Формально, если я начну говорить вообще всю правду, она меня из совета сможет вышвырнуть. А сейчас, как раз тот самый чувствительный период, когда разумного моего положения нельзя убирать из структуры, иначе все пойдет по одному месту. Мой преемник сейчас банально не сможет перехватить и освоиться со всеми ниточками. Ответ на сей вопрос очень труден, Фэй, спокойно произнес я, и все же я попытаюсь поспрашивать, что еще за Арвистер Флэй, как две капли похожие на тебя, и имеющие с тобой явную связь силы. Я бы могла предположить, что это твоя сестра, вот только вот в чем беда. Лайт, она прикрыла глаза. Твою сестру зовут Зири, и она гораздо старше этой юной девочки. Твой отец вроде бы не имел братьев, а значит, она пришла из твоей линии. Это твоя дочь, скорее внучка, решил я не скрывать информацию. Все равно ведь докопается. Фэй не глупая женщина, особенно когда ей интересно. 26 лет назад, примерно, я гостил на Тустре, где встретился со старой подругой. Вас забирают настолько поздно, что вы и друзей завести способны, кивнула мастер. Ну, да, ты что-то про такое говорил. Из-за того, что ты ведешь не совсем джедайский образ жизни, ходит много слухов. Джедайский образ жизни, перебил я ее, что это по-твоему такое? Мы обязаны следовать по кодексу, так, впрочем, сам по себе кодекс и его толкование уже пережило несколько редактур. Собственно, мы используем редактуру Эденаура, что жил 4000 лет назад. Да, можно сказать, что ты нарушил одну из строчек, причем в крайне грубой форме, Лайт, честно призналась Фэй, вновь окинув меня взглядом. Нет страстей, есть ясность мыслей. Ты же поддался страсти в свое время с подругой. И, наверное, учитывая слухи о тебе идти, не только с ней. Действительно, признал я, если то, что мы делаем, является страсть, то это грубое нарушение кодекса. Если наша страсть вредит делу джедаев и мы, опускаясь в нее, подвергаем опасности любого из разумных. А разве нет, Йода, Мейс, ты, Пло Кун, Шакти, Киади Мунди? Ты и Шак входите в ту самую шестерку сильнейших магистров высшего совета. Страсть же привести может к страху, из-за боязни потерять объект страсти. Страх к гневу, гнев к ненависти, ненависть к страданиям и темной стороне силы. Буйство тебя и Шакти, падших на темную сторону силы. От этого многие могут пострадать. Я вздохнул, посмотрев на Фэй из-под лобья. На самом деле ее интересуют подобные отношения, донесся голос Селесты. В кои-то веки. Ты серьезно? Она тысячу лет вела монашеский образ жизни, а теперь ты говоришь мне о том, что ее интересуют такие отношения. Может, мне ее еще и на этом же диване разложить, а это сильно бы упростило дело, произнесла Нокс. Но вы, джедаи, вечно же любите все усложнять. Поэтому, сейчас, последуют напрасные словесные пляски, вокруг да около. Кстати, будет очень забавно, если она вас сдаст. Выгонит ли вас, учитывая ваши силы и ценность, или решат спустить на тормозах? Согласен, вслух произнес я. Падение меня, либо Шакти, станет серьезным ударом по ордену. И тем не менее, вы, явно осознавая то, какому риску подвергаетесь, сознательно вступили в такие отношения. А ведь есть еще та женщина, от которой появился твой ребенок, от которого родилась Арви. Ты хоть понимаешь, как ты рискуешь? Или тебе хватает опыта, чтобы понять, самовнушение о том, что вот ты-то точно не падешь на темную сторону силы, не работает? И что же нам отказаться от чувств? Спросил я. Подумай вот о чем, Фэй, а падают ли джедаи во тьму от того, что они вступают в связи, или падают они из-за запрета вступать в такую связь и прилагаемых усилий по сокрытию? Сколько сотен, быть может даже тысяч джедаев могут быть изгнаны за свои симпатии, а сколько из них может пасть по причине поддавания страстям? Едко спросила Фэй. Ты подумал, или ты демонстрируешь случай попирания запрета? Дескать, тебе и Шаак легче, а на остальных плевать. И ведь это только Шаак. Позволю тебе напомнить, что у тебя еще и внучка есть из семьи, на которую явно наплевал. Вообще-то, от меня они сами держали Арви в секрете, как и моего сына от той женщины, пояснил я Фэй. Не хотели рисковать, не хотели привлекать внимание. И это правильно, но знаешь, в будущем я хочу разрешить браки джедаям. Это позволит не только разгрузить психику многих наших товарищей, ведь помимо того, что им надо исполнять свой долг, им еще и требуется тратить силы на сокрытие чувств, но и естественным путем пополнить наш орден. Ты же, Фэй, можешь поступить двумя путями. Ты либо сообщишь об этой ситуации высшему совету, либо поступишь как с Трауном и Лораной. А именно, совету мастеров и Тивакки ты ничего не сообщала. Интересная все-таки ситуация, не находишь? Ты поступаешься кодексом. Что это, наивность, вера или любопытство? Нет никакого любопытства, возразила Фэй. А Селеста говорит обратное, отметил я. Что ты хочешь узнать или познать? Ты ведь вольная джедайка. Даже в армию могла бы не вступать, никто бы и слова не сказал. Но вместо этого, ты умудрилась даже подать прошение, чтобы попасть в мою секторальную армию. Ты ведешь себя предельно странно для разумного твоего положения и опыта. Она опустила взор и уставилась на свои руки. Быть может, спустя минуту произнесла она. Ты и прав, может, я спятила, наблюдая за Лораной и общаясь с Селестой Морн. Вполне возможно, мне еще предстоит ответить на этот вопрос. А что же до тебя? Я, ты понимаешь, что независимо от того, сообщу я совету или нет, все догадаются, что она явно не твоя сестра, а твой прямой потомок. Даже Шак, ей, и не только ей, информация уже была отправлена. Мы давно договорились, что меж нами не будет тайн. Ты с ума сошел? Ты говоришь одной женщине, что у тебя уже есть внучка, а до того ребенок от другой женщины? С ужасом спросила Фэй. Она магистр высшего совета по способностям, стоит на пятом месте, как я слышала. И теперь, что теперь? Она джедай, фыркнул я. Да, это будет больно, ей будет больно, и я. Мне неприятно тоже, как бы я себя не показывал, но ей придется с этим жить, как и мне. А что высшего совета? Хорошо, я приму любое их решение. Но как я уже однажды говорил, неважно, что они решат, я больше не остановлюсь, пока все враги джедаев не будут повергнуты, а реформы Ордена и Республики по результату войны не произойдут. Я, джедай, я останусь им, даже если меня выгонят из Ордена и заклеймят предателем. Это все, что я могу сказать по этому вопросу, Фэй. Поступай далее, как знаешь. А сейчас, мне нужно изучить данные по Джабиму. Хочешь присоединиться? Лихо ты с темы соскочил, оценила она, встав на ноги и подойдя к столу. Просто, говорить уже по этой теме, нечего. Командир Бронз был тем самым клоном-командиром, который был прикомандирован Тиффиксу и Тиру, и должен был участвовать во вторжении на Тустру, если бы нам не удалось договориться с Алариком. И, сейчас, клон стоял в моих временных покоях, так как я реквизировал венаторы, что были под управлением Тиффикса и Тира на свою миссию, то я также забрал и легион клонов, которым командовал Бронз. Условия на Джабиме крайне трудные, начал я. Из-за особенностей атмосферы нам придется отказаться от всей репульсорной техники. Вдобавок, из-за постоянного дождя, даже шагоходы, призванные проходить крайне неприятные участки, могут увязнуть в грязи под собственным весом. Впрочем, АТРТ, скорее всего, прекрасно подойдет для применения на этой планете. К нашему легиону приписаны АТРТ, произнес Бронз. Однако я также при изучении заметил, что у планеты проблемы с банальным развертыванием войск. Верно, я кивнул, соглашаясь со словами Бронза. Джабим богат ресурсами, рудой, но из-за атмосферы, садиться там ой как трудно. Точнее сказать, невозможно. Впрочем, на нем возникают так называемые окна. Боевые корабли могут приземляться и высаживать войска именно в эти самые окна. Возникают они спонтанно, но не менее 3 раз за одну стандартную неделю. Продолжительность каждого окна от часа до 3. Проблемой также является и сам факт ведения войны нашим противникам. Я вывел изображение генерала Альто Стратуса. Это Альто Стратус, довольно харизматичный лидер, за которым в буквальном смысле все идут. Он прекрасно знает Джабим и его условия, и не стесняется использовать их как преимущество. Очевидно, что он неплохой тактик. Альто Стратус, и ты говорил, что у тебя есть план по тому, как уничтожить Стратуса, и заодно подчинить Джабим, заметила Фэй. Уничтожить Стратуса и победить на этой планете? Спросил Бронз. Невесть сколько братьев погибло там. Я даже слышал, будто Альфа-17 там находился, и даже он не смог его одолеть. Так что же за план, генерал? Он состоит из нескольких фаз, произнес я. Первое, накопление сил. Она будет представлять нашу высадку и одновременно эвакуация измотанных подразделений. Мы высадимся в базе убежища, где на данный момент расположены силы республики. Второе, сокращение. Используя шагоходы Ататы свою численность, Наши генералы быстро заняли огромную территорию на планете, однако это было ошибкой. Наши коммуникации слишком растянуты. Вместо планомерного уничтожения подразделений противника, генералы вклинивались, прорывали вялое сопротивление, вырывались на оперативный простор. В данном случае, это ошибка. Ведь соединения Стратуса не стали ждать, когда удары танковых групп станут сходящимися и окружат их. Они снялись с позиции и начали партизанскую войну, а позже, к ним присоединились, и силы дроидов КНС. Третья фаза, я пригладил подбородок. Я пока что не собираюсь оглашать финальный этап операции, но я даю слово, что по завершению второго этапа, третий этап будет вам всем разглашен. Вы настолько надеетесь на свою тактику, спросил Бронс, что не собираетесь обсудить ее даже со мной. Это не тактика, а стратегия, возразил я. Отличие того, что я задумал от того, что делает Стратус, именно отличие тактики и стратегии. Его удары могут наносить и наносит нам всем тактический урон. Но то, что запланировал я, зовется стратегическим уроном. По крайней мере, я бы так это назвал. Три шага, чтобы раз и навсегда уничтожить Альто Стратуса и все его войска. Неужели, ахнула Фэй. Нет, стоп. Она резко встала и подошла к моему столу, уперевшись руками в него. Ты собираешься подвергнуть орбитальной бомбардировке Джабим со своего линкора? Так нельзя, Лайт. Логику включи, Фэй, одернул я ее. Подумай еще раз. Из-за атмосферы Джабима, мы не способны досконально просканировать местность для нанесения такого удара. Так что, такая атака вслепую уничтожит и нас в том числе. Где-то я встречал то, что, дескать, из-за атмосферы удары турболазером по поверхности Джабима невозможны. Вообще-то, возможны, но проблема с прицеливанием. Впрочем, для моего замысла это и не важно. Нет, я задумал кое-что другое. Но честно, я не хотел бы брать тебя на эту операцию. Не уверен, что ты справишься с этой планетой. Бронс бросил взгляд на Фэй и что-то пробормотал. Справлюсь, заявила Фэй. Даю слово, не давай клятв, исполнить которые не факт, что сможешь. Посмотрим, как ты справишься. Глава 61. Война клонов, 22. Джабим, 2. План. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaraddur777. Генерал Леска. Женщина обратила внимание на одно из клонов. С нами только что связались из республики. К нам идет подкрепление. Генерал Леска. Подкрепление? Спросила она. Силы конфедерации пока что отступили с орбиты, но они явно вернутся. Кто же к нам идет? Станция-убежище являлась командным центром республики, где они сейчас и пребывали. Атака по Джабиму была ужасная, бесконечной, казалось, дождь все время лил, размывая почву. Ионизированная атмосфера затрудняла использование репульсорной техники, из-за чего они не смогли проводить разведку в тех масштабах, в которых хотел погибший Оби-Ван Кеноби. При мысли о том, сколько джедаев погибло, Леска содрогалась. Неркун, Сирус, Оби-Ван Кеноби, нам сообщили о том, что на Джабим прибудет новый командующий, произнес клон. Высший генерал-джедай, Лайт Флейнгстар. Магистр Флейнгстар, удивленно спросил Абриуин. Разве он не должен командовать 13-й секторальной, Абриуин? Да, согласно кивнул Энакин Скайуэкер. Однако мне наставник говорил, что магистр Лайт участвовал в дипломатических переговорах на Тустре. Так что его участие здесь, Энакин Скайуэкер на Джабиме, очень хорошо, продолжил маг Лотар за Энакина. Мой наставник высоко отзывался о магистре, только бы поскорее можно было пройти атмосферу, и он наконец прибыл. Леска же не разделяла восторгов мака и некоторых других падаванов. Лайт Флейнгстар имеет крайне специфичную репутацию среди своих товарищей. Безусловно, среди джедаев полно тех, кто считает Лайта чуть ли не новым великим магистром, вместо Йоды. Лайт был известен за свои реформы, которые, по слухам, предлагал по сотни раз за год. В реалиях, конечно, гораздо меньше. Но многие связывают прошедшую реформу образования, появление СМИ, подразделения джедайских стражей из неодаренных в храме, именно с его влиянием. И в то же время, Лайт считался крайне жестоким магистром, который способен пойти на самые жестокие поступки ради победы. Леска признавала практическую пользу от его реформаторской деятельности, но в то же время, глава теней, а именно их и возглавлял Лайт, вызывал у Лески не самые приятные ассоциации. «Этот ваш Лайт Флейнгстар довольно известен», — произнес капитан Гилмун, глава сопротивления сепаратистам над Джабиями. Это хорошо, что прибывает он. Думаю, мы наконец сможем хоть что-то сделать. Плюс и еще солдаты, только бы получилось их высадить. Каковы будут приказы, генерал? Обратился один из клонов к Леске. Мы собираемся атаковать острый берег, как и планировали. Пока что повременим с атакой, вынесла решение Леска. Конечно, до нее доходили сведения, что лично Альто Стратус там сейчас и находится. Но она решила не рисковать. Следует дождаться магистра и высшего генерала джедая по совместительству. Флейнг Стар уж точно стратег и тактик получше нее самой, так что, вполне вероятно, он будет иметь свое мнение касательно той же атаки на острый берег. Подождем магистра и пусть он решит. Падаваны, не покидайте лагерь, пожалуйста. Но в то же время, будьте готовы к нападению. Быть может, Стратус попытается напасть на нас, пока магистр Лайк еще не прибыл. Сохраняйте бдительность. Юные джедаи покинули ее. Падаваны самой Леске едва исполнилось 20. Она буквально месяц назад стала рыцарем-джедаем и даже своего ученика не имела. А они для нее уже юные. Она бросила взор наружу. Бесконечный дождь все лил, не давая передохнуть. «Почему я здесь?» – задумчиво произнесла она. «Генерал», – задал вопрос клон-командир. «Я не годна к такому. Это битва, это война. Это не мои способности». «Генерал», – клон явно пытался подобрать правильные слова. «Пока что, вы, наш лидер, вы не должны говорить такие слова и сомневаться. Если поддадитесь сомнению вы, то мы не доживем до Флейнгстера. Мне почему-то кажется, что даже он не будет способен одолеть Стратуса», — хмуро произнесла она. «Ладно», — женщина хлопнула себя по щекам, — «что со станцией Кобальт? Она расположена довольно близко к острому берегу и является нашим плацдармом для атаки по их штабу. Мой план по атаке острого берега и одновременно помощи станции Кобальт пока отложен. Хорошо было бы, если бы мы атаковали со станции Кобальт и отсюда острый берег, но нам не хватит солдат», — произнес командир. «Вдобавок, Кобальт истощена постоянными набегами со стороны Стратуса и его сил. Им не помешали бы припасы. Я думала отправить Скайуокера вместе с конвоем припасов туда. Но, пока что, следует воздержаться. Да, я не могу понять, что лучше. Точнее, я чувствую, что возможно на пути к Кобальт есть ловушка. Я бы предложил в нее угодить», — заметил командира. «Выманить на нас силы джебимцев, скоординировать удар с нашими силами со станции Кобальт. Не думаю, что Стратус на это купится», — хмуро заметила Леска. «Лучше. Пусть планы строит Флейнг Стар. У него это всегда покруче многих выходит. Ну, учитывая его репутацию, на то надеюсь», — ответил ей клон. «На улице же было спокойно. Для Джабима. Хотя несмотря на спокойствие, лагерь республики был в напряжении. Негостеприимный мир стал настоящим адом для отряда падаванов, как их прозвали. И что думаете про известие?» — спросила Элора Санту своих товарищей по отряду. Элора являлась представителем расы солостанцев и была похожа на всех представителей этой расы. Черные глаза девушки изучали обстановку где-то вдали. «Элора Сант, Флейнг Стар очень сильный», — поделилась своим мнением Зулксис. Зулксис. Фалинка обладала красным оттенком кожи и очень напоминала людей, как и все остальные фалицны. «Мой наставник, Глайф, обезглавленный этой сукой Вентрис, высоко отзывался о нем», — продолжила она. «Зул», — возмутилась Абрина, явно мотное слово со стороны товарища. «Абриуин, невысокая красивая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами, одетая в одежду джедаев, которая промокла из-за дождя. Что? Она обезглавила моего наставника и лишила меня руки», — помахала культяпкой Зулксис. «Прим. Автора, это произошло на Омадеуне во время расследования про болотный газ, но так как Лайт вынес тот завод, то Зул лишилась руки и наставника над Джабиями, могу же я хоть как-то эмоции проявлять. Эмоции могут привести к неожиданным последствиям», — наставительно произнес Уинденент. «Аквалиш, Уинденент, это если мы выберемся отсюда», — хмуро произнес Маклатер. «Пока что этой битве ни конца ни края не видно. Думаете, Флейнг Стар может положить этому конец?» —